6. Что удивительного, когда божественный промысел и его праведный суд употребляет злых людей как орудие для совершения его святой воли, когда и самые дьяволы исполняют это дело. Как говорит святитель Григорий, совершается это по чудному устройству милости Божией, по которому то же самое средство, употребляемое врагом для искушения нашего сердца, чтобы погубить нас, милосердный Создатель использует для исправления нашего, чтобы оживотворить нас. В первой книге «Царств» говорится о царе Сауле. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула». В другом месте о том же духе выражено: «И возмущал его, Саула, злой дух от Господа». Как же согласовать оба эти выражения? «Злой дух от Бога», «лукавый дух от Господа». Если злой или лукавый дух, то он не Божий дух, а если Божий, то он не злой дух. Слова эти сами себя объясняют. Дух этот называется злым или лукавым, потому что он был желанием развращенного сердца Саулова. Он мучил его и душил. Духом же Божиим или от Бога назван он потому, что был послан Богом в наказание Саулу за грехи его. Для вразумительнейшего понимания текстов Священного Писания, подобных вышеозначенным, приводим изъяснение блаженного Августина на библейское выражение «правые сердцем». Что значит «правые сердцем» или «правое сердце»? На этот вопрос Августин отвечает: «правые сердцем — суть, не сопротивляющаяся Богу. Вникните, возлюбленные, и поймите смысл, заключающийся в выражении «правое сердце». Но для этого необходимо знать, какая разница между правым и лукавым сердцем. Всякий человек, невольно страдающий, терпеливо переносит все — обиды, печали, труды, укоризны, веря, что так угодно Богу, и, подобно Иову, не дает безумия Богу, то есть не произносит ничего неразумного о Боге, будто бы Бог не знает, что делается и творится в мире, одного наказывает, другому прощает вину и оказывает милость. Такой человек правый сердцем. Напротив, строптивы, развращены и несмысленны сердцем те, которые обо всем, что случилось им, претерпеть неприятного или злостного, говорят: «Мы страдаем несправедливо», вменяя это Богу, по воле которого они страдают, или, если не дерзают явно приписывать несправедливости Богу, то не верят в промысел Божий о мире и таким образом отнимают у Бога мироуправление. «Не может он делать неправды», — говорят они. «Однако несправедливо то, что я страдаю, а другой не знает никакой беды. Я знаю, что я грешен, но, по правде сказать, есть же и большие грешники. Но они веселятся, а я страдаю. То несправедливо, что худшие живут во всем изобилии радостей и удовольствий, а я, хотя и без порока или мало чем-либо грешен, живу в великой скорби и во всегдашних нападениях и обидах, а это есть явная несправедливость. И то мне хорошо известно, что Бог не творит неправды, а неправда существует в мире, потому заключаю, что Бог не управляет делами человеческими и не имеет о нас своего промышления. Неправые сердцем, то есть развратившиеся в сердце своем, держатся трех ложных мнений. Первое — или что нет Бога. Второе — или Бог неправеден, когда ему все то, о чем обыкновенно говорят развращенные, благоугодно и любо, и он это допускает. Третье. Или Бог не управляет делами людей и не имеет никакого о них попечения или заботливости. Эти три мнения ложны и составляют величайшее нечестие против Бога. Продолжим, братья возлюбленные, нашу речь о правых сердцем. Тот правый сердцем или в сердце своем, кто в счастье и в несчастье благодарит Бога, говоря словами праведного Иова: «Господь дал, Господь и взял, как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Заметьте, любезные братья, что вы никогда не говорили: «Это мне дьявол сделал». Но все, что случается с тобой, и доброе, и злое, приписывай Богу своему, зная, что дьявол не может ничего, если Вышний Бог, имеющий власть над жизнью и смертью, не попустил ему чего-либо учинить для твоей казни или исправления. Казни попускает Бог для нечестивых, безбожников, сознательно поступающих против своей совести, явно отвергающих истину и тому подобное. Исправление же попускает для погрешивших в чем-либо сыновей, бьет же всякого сына, которого принимает. И ты не надейся остаться без наказания, если только не думаешь быть отчужденным от небесного наследства. Бьет же всякого сына, которого принимает, признает наследником. Так ли? Всякого ли? Где ты хотел скрыться от наказания? Всякого бьет непременно. Никто не избежит наказания. Да будет тебе известно, что сам единородный Сын Божий, не совершивший никакого греха, не был изъят от наказания. Превосходно это учение. Действительно, достойно оно блаженного Августина. А так как, по рассуждению Августина, ни дьявол и никто из людей никому другому не может нанести никакого зла без попущения Божия, в следующей главе рассмотрим, что попускает Бог, каким образом попускает, и для чего, и по какой причине совершается попущение Божие.